Братья и сестры, дорогая молодежь, я очень рад присутствовать в Доме молитвы в городе Курганинске и иметь с вами общение по очень важной теме «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Дело в том, что мне приходилось быть на молодежных общениях и в молодежных лагерях не однажды. Много тем мне пришлось услышать, но одна из самых главных тем – для каждого присутствующего – это личное спасение. И если мы на этой земле научимся делать многое, но не будем спасены, грош – цена всем нашим делам. И сегодня тема перед нами – «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Прежде чем мы будем говорить об этой теме, я хотел привести один пример, который я однажды услышал, но, в общем-то, в нем будет элемент добавки, придуманный мною. Чтобы мы оценили вопрос своего спасения, потому что мы в жизни многим вопросам уделяем важное значение, внимание, приоритет. Но на вопрос спасения или об этом вопросе мы редко задумываемся. И на это есть некоторые причины. Давайте мы представим себе, что я человек, занимающийся строительством, и мне надо попасть в Москву, город Москва, для того, чтобы подписать важные деловые соглашения с представителями других фирм, чтобы мне поставляли материал. От этого зависит мой бизнес, от этого зависит моя зарплата, от этого зависит моя дальнейшая жизнь. Для того, чтобы попасть в Москву, я купил билет Краснодар-Москва на самолете. И вылетев с аэропорта, с Краснодара, я достал ноутбук, и по программе подсчитываю, что для меня выгодно будет в договоре, что будет невыгодно. Заранее готовлюсь к встрече. И меня совершенно не волнует полет на самолете. Меня совершенно не волнуют люди, которые сидят вокруг меня. Меня сейчас волнует только одно – хорошо договориться, чтобы в дальнейшем быть богатым человеком. Через 1:50 самолет должен приземлиться в городе Москва, аэропорт Шереметьево. И когда самолет начинает приземляться, я вдруг слышу, что механизм, который выдвигает шасси, срабатывает не очень хорошо. И самолет не приземляется, а начинает взлет опять вверх. Когда он набирает высоту, я увидел стюардессу, которая проходит мимо меня с бледноватым лицом. Она о чем-то переживает. Самолет попытался сделать второй раз посадку. Опять какой-то шум, опять не выдвинули шасси. Самолет взлетает заново вверх. И вдруг по залу я услышал шум. Не срабатывает шасси, самолет не может приземлиться. До этого времени я думал о своей работе, я думал о деловых соглашениях, я думал о том, что повлияет на мое богатство. Но вдруг сейчас все это померкло в моих глазах. Я стал думать только лишь бы об одном. Хоть бы самолет приземлился благополучно, чтобы мне спастись. Если даже я опоздаю на встречу, и если даже мой бизнес не состоится, меня все это сейчас совершенно не волнует. Сейчас меня волнует мое спасение. Самолет на 5-й попытке к большой радости приземлился. Благополучно совершил посадку. Когда мы остановились, мы вдруг увидели, что рядом стоят скорая помощь, пожарные машины. Все окончилось благополучно. И когда я вышел, я оценил не деловое соглашение, которое предстоит заключить, а я больше всего оценил то, что я спасен. Вы знаете, вот на этой земле, живя, мы чаще всего думаем о наших делах, о наших проблемах, но, к большому сожалению, мы очень мало думаем о нашем спасении. И этому мешают наши дела, но и часто этому мешает одно важное познание истины, но не полное – что верой мы спасены в Иисуса Христа, и больше нам ничего не надо. Я вместе с вами сегодня хотел просмотреть все-таки кратко, из чего состоит наше спасение, что значит «совершайте свое спасение». Для этого вместе с вами хотел прочитать текст Священного Писания, записанный в послании к Ефесянам, 2 глава, с 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Братья и сестры, в этом отрывке Священного Писания апостол Павел говорит о нашем спасении. И изначально он говорит о том, что спасение зависит совершенно не от нас, не от наших дел, но от Бога живого. И спасены мы благодатью. И кажется, на этом апостол должен был остановиться, а после почему-то он говорит, что мы творение Господа и созданные им на добрые дела. Начал верою, говорит о том, что спасение дано без дел, и вдруг дальше говорит о делах. Я задался вопросом, почему? Кстати, чаще всего, когда говорят о спасении, я слышу, что спасение принимается только верою, и никакие дела не помогают нам, в смысле для того, чтобы спастись. Я вместе с вами сегодня хотел поговорить о том, почему апостол Павел делает акцент на веру и все-таки говорит о делах. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим по определению веры, что есть вера у человека, которая независимая от дел. Есть вера, которая движется делами или действующая делами. Ну, например, в Священном Писании мы встречаем случай, когда Авраам долгое время ожидал, что в его семье родится сын Исаак, которого обещал Бог. И Бог долгое время не давал ребенка в семью Авраама. Наступил день, когда Авраам понимал, что он уже стар, и ребенок никак не может родиться в его семье, и супруга его старая. Но веруя в Божье обетование, когда пришел Бог в лице трех мужей, ребенок родился. Это было не от дел, это был Божий дар по вере, независимый от дел. В Священном Писании есть еще случай. Когда Езекия увидел, что окружили войска его город, и увидев проблему, он понимал, что своими делами он спастись не может. И он воззвал к Богу живому. И Бог послал милость свою в том, что без всякого дела, как в народе говорят, палец об палец Езекия не тукнул, народ, обступивший его, отошел в сторону, потому что Бог защитил его. Это было по вере без дел. Бывали случаи, когда Бог призывал народ действовать по вере, но он должен был делать дела. Например, в Священном Писании мы встречаем случай, когда 12 соглядатаев пошли осмотреть землю израильскую, и они должны были, осмотрев, принести весть об этих городах и, высмотрев, сказать, как должны идти дальше. И когда они вернулись, они сказали, что они не могут одолеть этой земли. Бог хотел, чтобы народ израильский поверил, но не только поверил, но и пошел и начал делать. Бывали ли случаи, когда вера действовала в комплексе? Надо было поверить, и что-то происходило не от дел, но также надо было проявить и в делах. Когда народ израильский обступал стены Иерихонские, обходил их 7 дней, после стены Иерихонские рухнули. И народ израильский не коснулся пальцем этих стен. Но когда стены рухнули, они должны были сразиться с врагом. Итак, есть вера, независимая от дел, и есть вера, которая действует делами. Когда мы приходим к Иисусу Христу с молитвой покаяния, спасение нам дается даром, по вере, независимо от наших дел. И делами приобрести спасение мы с вами не можем. Спасение дается нам даром. Бесплатно. И когда мы с вами делаем какие-либо дела, это не значит, что мы хотим этими делами купить спасение. Спасение Христос приобрел нам даром, бесплатно. И приобретаем мы его с вами верою. Верою, которую дал нам Бог. Дело в том, что веру каждому человеку Бог дал. И она присутствует в человеке. Только есть люди, которые поверили и пошли, а есть люди, которые отвергли. Но вера присутствует в каждом человеке. Я однажды работал в одной семье, мама и сын У них нет отца. Отец ушел, и однажды он пришел, поздравил ребенка с днем рождения и говорит: «Я завтра приду вечером к тебе, и мы с тобой поиграемся, пообщаемся, жди меня». Ребенок прождал его всю ночь, и он не пришел. В каждом человеке есть вера. Бог дал эту веру. И Бог дал ее для того, чтобы человек поверил и независимо от дел принял Иисуса Христа. Но эта вера, когда принимает человек Иисуса Христа, не может жить без дел. И поэтому апостол Иаков, когда писал послание, он сказал, что вера без дел, она мертва. Человек, который принял Иисуса Христа, он начинает делать дела, достойные покаяния. Когда мы смотрим с вами на Священное Писание, то в послании к Титу мы видим, написано так: «Ибо явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, что сделали? Отвергнув нечестие, да, целомудренно и праведно жили в нынешнем веке». То есть, оказывается, мы приняли веру Иисуса Христа и спасение получили даром, но эта вера двигает нами, чтобы мы дальше делали дела, достойные спасения. Апостол Павел, когда заканчивал свое служение, он сказал такие слова: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Кажется, апостол, ты получил спасение даром, зачем течение совершил, зачем веру сохранил? И апостол Павел понимал, спасение дается даром, и получает он его по вере, но после эта вера живет не только верой в спасение, но также живет и делами. Сегодня молодежное общение, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И, конечно же, мы понимаем, что спасение мы получили с вами даром, без наших дел, мы не заслужили его. Но когда мы получили это спасение и имеем живую веру, мы понимаем, что эта вера достигает нас совершенства по каким-то делам. И об этом мы сегодня будем говорить, что мы должны делать для того, чтобы совершать свое спасение, некогда полученное по вере в Иисуса Христа. Желаю вместе с вами сейчас помолиться о том, чтобы Господь благословил нас, получив веру и спасение в Иисуса Христа, совершать это спасение, исполняя волю Божию, делая те дела, которые Бог предназначил нам исполнять на этой земле. Пусть Он нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.